Глава 34. Ане в итоге досталась койка в одной из женских комнат на третьем этаже крыла замка, оборудованного под общагу. Мне же Кнас все-таки отомстил, пусть даже мелко и подло. Мне досталась отдельная комната. Правда, комнатой сырое подвальное помещение размером 3×3, голыми каменными стенами, брошенным прямо на пол матрасом и тусклой лампочкой без плафона, можно было назвать только при условии наличия крайне богатой фантазии, которой я, к сожалению, не обладал. Я, однако, не расстроился, решив, что ради знаний готов побыть Гарри Поттером местного разлива. Тем более, что удалось сохранить при себе нодевый меч, который, по понятным причинам, сильно круче волшебной палочки. Скинув тетради с лекциями прямо на матрас, я вышел из своего временного обиталища и запер хлипкую дверь. Едва не заблудился в коридорах, пока выбрался обратно в главный холл. Вышел на крыльцо. Ящик для оружия остался на своем месте, как и охранник при нем. Я демонстративно снял перевязь с мечом и опустил ящик под одобряющий взгляд охранника, ясно показавший, что он уже обо всем в курсе, и отправился на уроки. День прошел как в тумане. Не помню, как я добрался до своего подвала, мечтая только о том, как упаду на матрас и погружусь, наконец, в здоровый сон часов так хотя бы на 10. Но куда уж там. Мечтам сегодня суждено было остаться исключительно мечтами, не больше. «Орк, орк, не поверишь, что я узнала!» Встретил меня звонкий крик Ани. «Не поверю!» Покорно согласился я, лишь бы только не вступать в полемику, сил на которой попросту не было. Благо, Аню такой ответ вполне устроил. После гибели Щегла обычно непоседливая девочка стала тихой и замкнутой. Улыбка перестала появляться на ее лице, зато все чаще мелькало кровожадное и жестокое выражение. Сейчас же я видел перед собой практически прежнюю Аню. «Я узнала, как можно выбраться незамеченными из замка», — полная энтузиазма выпалила девочка. Мою преждевременную радость от того, что она, возможно, наконец-то стала приходить в себя, как кот языком слизнул. Едва удерживая глаза открытыми, я пошаркал к матрасу. «И как?» Мне вообще-то это было не особо интересно. За Щегла мы с Аней обязательно отомстим, но месть — это блюдо, которое обязательно надо студить перед употреблением, чтоб самому об нее не обжечься и не натворить еще худших дел. В нашем случае эта аналогия означала учебу, учебу и еще раз учебу. Причем не только меня, но и Ани. У девочки есть прекрасный боевой дар, который она не использует на всю катушку. Способность набирать и держать сверхчеловеческую скорость открывает для его обладателя огромные возможности. А если к ней добавить еще и умение, то получится оружие само в себе. Рейдер, которому не страшно будет выйти с голыми руками против развитого зараженного. Рейдер, который по заветам Хёгни, нашего бандура, сможет без проблем выжить в такой передряге, когда все остальные, даже более сильные и опытные, будут вынесены ногами вперед. 2 месяцев в академии и 1-единственного рейда, в котором я замочил Тритона, мне хватило, чтобы понять важность всего этого. Поэтому я считал, что месть надо отложить, а освободившееся время потратить на то, чтобы развить Аню. Не дар, как я уже это делал, а именно мастерство владения им. И намеревался в ближайшие дни заняться поиском того, кто сможет азиатку обучить. Первыми на ум приходили, конечно, бойцы Ордена. Но я сомневался, что хоть кто-нибудь из них согласится тренировать Аню. Нет, я готов был за это платить. Но орденских, как я понял, спараны не больно-то интересовали. Вторым вариантом был Али. Тот самый цыган, прикрывший мою задницу после драки с Перуном, что многое говорило о нем как о человеке. Кроме того, от кого-то я слышал, что его первый дар как раз клокстопер. С учетом этого и таких факторов, как его предыдущий вид деятельности и наличие таких же дополнительных уроков и хёгни, как и у меня, он был вполне себе хорошим вариантом учителя для Ани. Но ему, пославшему куда подальше истеричную дочурку своего нанимателя, наверняка очень нужны спараны, которых у меня самого не сказать, чтоб много. А значит, их снова придется добывать. Только теперь тайна. «В общем, я познакомилась с девчонками из своей комнаты. Они такие, знаешь, ну, оторвы, что ли. Так вот, они довольно часто бегают по ночам в местный бар. Охранники их не всегда пускают обратно до утра. И они нашли секретный ход под рекой, представляешь?» Плюхнулась на матрас рядом со мной азиатка. Вообще, не сказать, чтоб новость была плохой. Да, Аню будет сложно удержать от опрометчивых поступков и убедить не торопиться. Но возможность копить спараны – это важно. Как для того, чтобы уговорить Али тренить азиатку, так и для того, чтобы по окончании обучения сразу выплатить долг перед Академией и ничего не отрабатывать. «И что, он не охраняется?» — уточнил я, усиленно пытаясь заставить сонный мозг включить мыслительный процесс. Нет, он заперт, но девчонки сумели добыть дубликат ключа. Я попросил их сделать еще один. Сколько? Я наконец-то проснулся. 5 спаранов. Потупилась азиатка. Охренеть что. В этом гребаном стабе даже поссать кого попроси, оплату потребует. Впрочем, выбора нет. Я, конечно, могу сейчас упереться и заявить, что больше в рейд не пойду. Но азиатка не отступится и точно наломает без меня дров. Вздохнув, я выдал ей 5 спаранов. «Без меня за пределы замка ни шагу», – строго предупредил я. «Поняла?» Девочка с готовностью закивала. «Нют, я серьезно. Прежде всего надо будет подготовиться. Забрать у Одессы 2 стволов, которые мы оставили ему на реализацию. Сделать запас топлива для лодки. И, Нют, пока мы будем обходить кластеры с крестами стороной». «Орк!» – ожидаемо возмутилась она. Пришлось изложить ей все свои соображения относительно ее дара и степени владения им. Сначала Ане идея с обучением не пришлась по душе. Девочка хотела отомстить килдингам прямо сейчас. Но я все-таки сумел, тщательно подбирая слова и используя свое влияние, убедить ее. «Ладно, ты прав», – неохотно призналась она. «Но я не хочу ждать так долго. Орк, может, мы с Али начнем уже завтра заниматься, а?» «Погоди», – выставил вперед лапы я. «Я пока только предположил, что Али, возможно, согласится тебя учить. Но у него-то я еще не спрашивал». «Ну так иди и спроси сейчас, чего тянуть-то?» Я вздохнул. Сил едва хватало на разговор. Куда уж тут идти? «Ань, я уже больше суток не спал. Завтра спрошу, но не гарантирую, что он согласится. А в таком случае мне, возможно, придется идти на разговор с орденскими. И тут тоже без гарантий, что получится так быстро договориться. Короче, не гони волну, ладно? Дай поспать старому уставшему орку». «Да какой ты старый, орк, ну хватит лениться. Ну сходи сейчас, ну пожалуйста», — законючила азиатка. Девочка, в отличие от меня, успела выспаться и не понимала состояния, в котором я находился. А у меня натурально не было сил ни на что. Я даже и разговор поддерживал с невероятным трудом и сам слышал, что мой голос звучит уже совсем невнятно. Пришлось поднатужиться, но Нютка категорически не хотела ничего слышать. Черт, ну что мне, просто взять и захрапеть, что ли? Первая попытка оказалась безуспешной. Аня попросту принялась толкать меня в бок, требуя немедленно проснуться. Я, уже похрапывая, отвернулся к стене и тут же получил 2 ударов кулачком по почкам. И все-таки сон победил. Голос Ани стал тише, расплылся в невнятный монотонный гул. В голове у меня все еще крутились ее слова о том, чтобы пойти к Али прямо сейчас. Но мышцы уже обмякли, тело расслабилось и стало ватным. И, наконец, я погрузился в блаженный крепкий сон, вырвать из которого меня можно было только чем-то, но очень крупнокалиберным.